Пока этот разговор происходил, Гао Юань издал еще один большой рев. Небесный шар молнии. Прежде чем этот шаг был сделан, большая часть земли под ногами Гао Юаня начала трескаться, как будто невидимая сила разрывала землю. После этого те сломанные куски камня, которые лежали на земле, взлетели вверх. Все пространство было наполнено бесчисленными электрическими разрядами, которые мелькали повсюду. Прямо в следующий момент, из ладони Гао Юаня вылетел яркий поток света, похожий на падающую звезду. Он был связан десятками метров молниеносных ручьев, которые были обмотаны толстыми, потрескивающими молниями в форме змей. Более того, эти большие каменные куски, парящие в воздухе, были затянуты этими электрическими разрядами и врезались в Ечиня, как будто все пространство притягивалось к его голове. Этого хода более чем достаточно, чтобы победить воина продвинутого уровня скрытого Юаня. Гао Юань уже выиграл. Ну, так лучше. Тем не менее, эти безрассудные дети должны выучить урок. Им нужно знать, что этот мир огромен, и их 9 народов ничто по сравнению со всеми остальными. Хотя этот удар еще не достиг тела Ечиня, все остальные считали, что Ечень проиграет бой. Все еще недостаточно. Ечень показал холодный, ожесточенный взгляд, говоря эти слова. Его одежда поднималась и трепетала из-за ветра. Он схватил меч весеннего дракона обеими руками и перевернул его. Сделанный им шаг казался медленным, но на самом деле он двигался быстро и невероятно сильно. Когда он махнул мечом весеннего дракона, окружающие люди, похоже, впали в иллюзию. Они все слабо ощущали невидимую силу, которая всколыхнула все пространство и остановила всех. Пространство внезапно стало таким тихим, что даже можно было слышать, как игла падала на землю, звуки ветра, дующие через травы и листья, и даже звук крови, текущий в теле человека рядом. ФФ. Сначала полетели каменные куски и маленькие электрические разряды, которые тянулись за большой молнией. Под действием этого меча было создано совершенно невидимое и великое силовое поле, которое, казалось, могло сокрушить весь мир. Еще более ослепительные молнии вспыхнули сразу после того, как эти камни были раздавлены, и четкий поток света меча нанес вой удар. Образовалась потрясающая стреляющая звезда, она выглядела такой же мощной, как молния, спускающаяся с небес, которая, казалось, могла разрушить все в мире. Однако, столкнувшись с этим ясным потоком света меча, она легко и быстро разделилась пополам. Он снова разрушил атаку Гао Юаня одним движением. Пробормотал кто-то. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 180. Глава 180. Великое силовое поле небесного демона. Как это может быть? Мой удар молнии уже достиг такого высокого уровня, что сила моих ударов должна была улучшиться, по крайней мере, почти на 50%. Даже воин продвинутого уровня скрытого Юаня не должен был устоять сейчас. Как, черт возьми, он сломал его одним движением меча. Разве это меч? Этого не может быть. Думая о силе меча, Гао Юань не мог не задрожать. Он уставился с ужасно шокированным лицом на Ечиня, который был окутан бесчисленными сверкающими электрическими разрядами. В его глазах обычная форма тела Ечиня начала безгранично увеличиваться, и это жестокое чувство силы, выпущенное из его тела, казалось, была способна разразить всю вселенную. Вслед за громким и пронзительным шипящим шумом Ечень вышел из электрических разрядов, которые ревели вокруг его тела. Его одежда оставалась совершенно чистой и изящной, и те мощные потоки молний, которые были объединены из бесчисленных крошечных электрических разрядов, были разбиты и рассеяны его острым защитным чжэньци еще до того, как они приблизились к его телу. Эти ослепительные и, казалось бы, ужасные молнии на самом деле не могли причинить ему даже незначительную боль. «Я уже принял 3 твоих удара, теперь ты должен попытаться выдержать мой ход». Острый и ожесточенный взгляд появился в глазах Ечиня, которые были как 2 невидимых и особенно пронзительных пучка силы. Он направился прямо к Гао Юаню. В следующее мгновение Гао Юань почувствовал, как холод пробежал по его позвоночнику, и даже его прекрасные волосы встали дыбом, а его кожа онемела. Это не что иное, как сила меча. Я хотел бы узнать, как ты планируешь сломать мою защиту одним движением. Гао Юань действительно боялся силы меча Еченя, несмотря на то, что он еще не сражался против обладателя силы меча и узнал свою истинную силу только в прошлом сезоне на соревновании ранга скрытого дракона. Он все еще мог четко представлять огромный шок, создаваемый мечом. Но, к счастью, это был не турнир, и у него все еще было достаточно времени, чтобы построить прочную оборону. Молния тройных небес. Немного опустив свое тело, Гао Юань издал глубокий рев, когда внезапно соединил свои ладони, а затем развел руками, быстро повторяя это движение три раза. Наряду с его движениями перед ним встали три слоя ослепительно-синего защитного экрана. Через эти три слоя мир казался сильно размытым, и все начало дрожать. Кто бы знал, что этот ребенок действительно способен заставить Гао Юаня использовать свою полную силу. Как только воин приобретает меч, его сила немедленно увеличится. Обычно воины едва могли сражаться один на один с обладателями силы меча, которые находятся на том же уровне, что и они сами. Тем не менее, я не думаю, что он может сломать все эти три уровня защиты этим ударом. Узнав, что Ячень овладел мечом, взгляды большинства других стали серьезными. Слегка поправив волосы, которые развивались в воздухе, Мужун Цинчен с интересом сказала: «Малый успех силы меча. Я предполагаю, что только очень немногие достигли этого уровня среди воинов молодого поколения во всем южном регионе Чжо». Цишао Фэн ненадолго остановился, затем кивнул и ответил: «В прошлом сезоне соревнований 13 соперников были обладателями силы меча, и среди них только двое достигли маленького успеха. Среди всех 13 из них только 8 получили звание, в то время как остальные 5 были слишком незрелыми в совершенствовании и не могли правильно использовать свой меч. Думаю, все они появятся снова в следующем сезоне. В южном регионе Чжо есть миллиард людей, но количество обладателей силы меча в возрасте до 24 лет составляет всего 13. Я никогда не думал, что 9 стран, бедный регион, в котором живет Линь Юэ, сможет на самом деле поднять молодого воина, который уже достиг маленького успеха. Это впечатляет. Действительно, достигшие силы меча действительно страшны. Они способны поддерживать максимальный статус своих сил каждую секунду, и их сила меча может уничтожить все, что отрицательно скажется на их боях. Цишао Фэн долго и глубоко вздыхал, глядя на Еченя парой страстных глаз. Просто возьми это. После того, как Гао Юань построил свою защиту, Ячень сделал небольшой шаг вперед, схватив рукоять меча. Он размахивал мечом слева направо, его ход казался совершенно быстрым и чистым. После его движения воздух стал рифленым, как водные поверхности, затем он был разрезан как лист бумаги. Хлоп, хлоп, хлоп. Три слоя защитного экрана сумели задержать меч только на короткое мгновение, прежде чем были проколоты. Гао Юань, который был под защитой этих ослепительных экранов, выплюнул глоток крови. В то же время молниеносная броня, которой он был окружен, мгновенно разрушилась. Разве сила меча не удивительна? Моя защита для нее ничего не значит. Гао Юань выпустил еще один глоток крови, затем опустил голову. Весь задний двор погрузился в смертельную тишину. В настоящий момент ничего не было слышно, кроме легкого шороха, издаваемого растениями. Через некоторое время люди, наконец, начали говорить: «Гао Юань проиграл бой, этот парень выиграл одним движением меча. Этот парень невероятно мощный и талантливый. Если он сможет вступить в более высокий класс перед следующим сезоном соревнований ранга скрытого дракона, может появиться еще одна легендарная фигура». Стоя в толпе, Линь Юэ был глубоко потрясен Еченем и молча воскликнул: «Прошло всего пару месяцев с того момента, как я встретил его, но его сила выросла как на дрожжах. Он поистине удивителен. Спасибо». Ячень сложил руки и слегка поклонился Гао Юаню, затем отступил назад, чтобы сесть рядом с Линь Юэ. «Ячень, это было маленький успех силы меча. Ранг силы меча Яченя уже был очень близок к этому уровню, и когда корабль «Зверь океана» проплывал мимо природного рва, сила меча Яченя была сокрушена силой меча боевого императора, которая задерживалась в ущелье. Однако это привело Еченя к новому и более глубокому пониманию силы меча. В дополнение к его раздробленному и заторможенному мечу, он, наконец, прорвался со своего прежнего уровня и полностью вступил в маленький успех силы меча. Положение меча, близкое к маленькому успеху, хоть и находилось всего в полушаге от маленького успеха, но разница между ними была такой же огромной, как разница между обычными людьми и монстрами. Как я и думал, Линь Юэ кивнул и сказал с большим вздохом. Гао Юань потерпел поражение и не осмелился снова бросить вызов Еченю, а остальные быстро перестали говорить об этом бое после короткого шока. В конце концов, победы и поражения были такими же частыми, как обеды и ужины для этих молодых воинов. Ни один из этих воинов молодого поколения не хотел быть слабым. Если они проигрывали бой, они получали предупреждение и молча возвращались, чтобы тренироваться еще сильнее и однажды победить своих оппонентов и смыть позор. Эти соревнования были причиной того, почему эти молодые воины так быстро улучшались. Они превосходили друг друга снова и снова, и благодаря этому их потенциалы были постепенно активированы. Когда эти молодые воины достигнут своего пикового статуса, появятся поистине мощные воины. Именно тогда наступит реальный процветающий этап континента истинных душ. Мужун, в последний раз я упустил шанс сразиться с тобой, а как насчет того, чтобы мы устроили краткий бой прямо сейчас? Молодой воин среднего уровня скрытого Юаня больше не мог ждать, намереваясь сравниться с Мужун Цинчен, чтобы выяснить реальный уровень своей мощности. «Конечно», — ответила Мужун Цинчен и улыбнулась. Воздух внезапно стал липким и плотным, как вода. Мужун Цинчен молча вспыхнула в воздухе и появилась посреди поля битвы. В этот момент многие из присутствующих почувствовали внезапную паузу в своих умах. Силовое поле, в глазах Еченя появился шокированный взгляд. Линь Юэ тогда сказал тихим голосом. Монументальное боевое искусство Мужун Цинчен, одно из двух легендарных секретных боевых искусств, которыми обладает боевая школа небесного летающего дьявола, под названием «Великое искусство небесного демона». Это боевое искусство высшего ранга уровня Земли, разделенное на 15 уровней. Воин сможет создавать силовое поле небесного демона на 6 уровне, что может позволить ему манипулировать воздухом внутри силового поля, чтобы в максимальной степени повысить скорость передвижения. Более того, сила нападений врагов также может быть ослаблена и даже полностью нейтрализована силовым полем. Это почти непобедимое умение. Многие считают, что она должна быть не менее мощной, чем лучшие из десятки последнего сезона соревнований ранга скрытого дракона. Тем не менее, парень, который бросил вызов Мужун, тоже непростой. Его зовут Вэй Жэньцзи, и он достиг силы меча 2 года назад. Он занял 37-е место в прошлом сезоне соревнований, даже выше Ци Шаофэна. Я понятия не имею, какой уровень мощности у него сейчас. Посещать эту вечеринку стоит, но я никогда не думал, что мы можем наблюдать за такой полноценной конкуренцией здесь. Закончив свою речь, Линь Юэ почувствовал, что его кровь начала кипеть. Самое раннее боевое искусство уровня Земли, великое искусство небесного демона и сила меча. Ечень медленно выдохнул. Учреждения 6 уровня были действительно такими же могущественными, как говорили люди. Они даже обладали высшими боевыми искусствами уровня Земли. Учреждения 7 уровня не могли сравниться с ними. Без сомнения, институты за пределами 7 уровня были названы суперинститутами, потому что их общие полномочия были крайне велики. Что касается молодого человека по имени Вэй Жэньцзи, Ечень задавался вопросом, почему на него не повлияло невероятное чувство силы, освобожденное Мужун. Оказалось, что это было потому, что он был обладателем силы меча. Люди, достигшие силы меча, имели особенно твердую защиту, которая создавала определенные трудности для других людей. Но, конечно, когда на них оказывалось негативное воздействие, это все равно было бы катастрофой, потому что постепенно их меч или его сила могли исчезнуть. Если серьезно пострадать, они могут быть отстранены от получения любых боевых достижений на всю свою жизнь. Поэтому можно сказать, что любой бой может быть гораздо более рискованным для обладателей силы меча, нежели для кого-то другого. Если вы все еще на 6 уровне своего великого искусства небесного демона, вы можете серьезно повредить меня сегодня, Вэй Жэньцзи громко рассмеялся, шаг за шагом направляясь к полю битвы. С каждым шагом, чувство освобожденной им силы меча становилось все сильнее и сильнее, и когда был сделан 7-й шаг, огромный поток силы врезался в воздух, рассекая его на куски. «Брат Вэй, ты кажешься уверенным», — сказала Мужун Цинчен, стоя посреди поля битвы. Воздух, окружавший ее, оставался полностью неподвижным, и на него не повлияла сила меча. «Если бы у меня не было такой уверенности, я бы уже проиграл. Как я могу быть не уверен в себе?» Ляск, вытащив клинок из оболочки, Вэй Жэньцзи сделал свой первый ход. Его движение активировало силу меча, и она была столь же необузданной, как злой дракон. Резкий поток проревел возле Мужун Цинчен, которая стояла не так далеко. Однако, прежде чем лезвие даже приблизилось к ней, земля в радиусе более 1 метра вокруг Мужун Цинчен немедленно опустилась. Что касается земли непосредственно вокруг нее, она оставалась неподвижной под действием ее силового поля. Ломать. Мужун Цинчен сделала шаг вперед и ударила по лезвию своей длинной тонкой рукой. Шипение. Воздух мгновенно перевернулся. Эти тонкие и красивые пальцы, которые казались нежными и мягкими, содержали ужасающую великую силу, так что она даже исказила траекторию движения лезвия. Силовой поток лезвия был ослаблен на 30%, как только пальцы Мужун коснулись его, а затем легко затих. Волны ужаса. Вэй Жэньцзи издал громкое рычание. Ухватив рукоятку лезвия обеими руками, он взмахнул клинком. Бум! Из его клинка раздался громовой шум, похожий на цунами, вместе с которым появился невыразимо огромный поток силы меча, как будто он собирался поглотить каждого человека и любой объект на своем пути. Даже Ячень был слегка шокирован этим великим потоком. Как и сказал Линь Юэ, 37-кратный воин прошлого сезона соревнований определенно был жестким. Великое силовое поле небесного демона. Взгляд Мужун Цинчен стал более серьезным, когда она протянула обе ладони вперед и построила перед собой еще более мощное силовое поле, пытаясь сокрушить этот поток силы меча и туманные волны Чжэньцзи за ним. Хрясь! Первым пострадал роскошное здание Мужун Цинчен. Он был разделен напополам, оставив гигантскую воронку на земле. Сразу после этого лезвие Вэй Жэньцзи Ци тоже разбилось. Лезвие Ци сначала скрутилось, а затем сломалось. 7-кратный уровень великого искусства небесного демона. Вэй Жэньцзи смотрел Мужун прямо в глаза, но не начал двигаться дальше. «Вы должны были достигнуть успеха, так как вам удалось сломать половину моего силового поля», — сказал Мужун и слегка улыбнулся. Вэй Жэньцзи вставил лезвие в ножны, покачал головой и сказал: «Я проиграл. Великое искусство небесного демона – это величайшее боевое искусство царства Земли и невероятно сильное. Ваша сила должна улучшиться, так как вы сейчас на 7-м уровне. Я никогда не смогу сломать ваше поле с моей нынешней силой. Я заслуживаю проигрыша. Это мощное искусство, но оно не идеально. Его самая большая слабость – его трудность, которая заставила Мужун Цинчена расти очень медленно. Он уже вступил в царство скрытого Юаня, но он все еще был на 7-м уровне великого искусства небесного демона, и ему потребовалось бы еще больше времени, чтобы прорваться на 8-й уровень. По сравнению с ним, мое великое загадочное искусство находится на низком классе. Я не могу быть слабее его. Когда я дойду до 9-го или 10-го уровня великого загадочного искусства, хмм, хорошо, что я очень быстро пробивался на новые уровни, и, скорее всего, скоро буду там, где хочу». Вэй Жэньцзи признал себя побежденным, а Ячень молча сравнивал Мужун Цинчена с собой. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 181. Глава 181. Мистическая страна. Когда битва между Мужун Цинченом и Вэй Жэньцзи закончилась, остальные были взволнованы и начали свои собственные битвы, в том числе Ци Шаофэн. То, что Ци Шаофэн использовал, было редким видом оружия под названием «Убывающая луна». Всего лишь один шаг, и его противник, который был боевым художником покойного царства скрытого Юаня, был отправлен в нокаут. На земле между ними появилась 10-метровый, дугообразный разлом. Линь Юэ шепнул Ячиню: «Не позволяйте нежному взгляду Ци Шаофэн смутить вас. Фактически, он никогда не задумывается о том, когда начать атаковать». Ячень кивнул. Некоторые люди выглядели дружелюбно и смиренно, как овцы, но на самом деле они были свирепыми, как волки. Эти люди обычно не представляли опасности, но как только они приходили в ярости, проявляли свою реальную силу, они могли быть еще более ужасающими, чем настоящие волки. Ци Шаофэн поднял голову, посмотрел на небо, затем ухмыльнулся и сказал: «Мои дорогие друзья, вечеринка окончена. Не стесняйтесь находиться здесь столько, сколько вам захочется. Все расходы я оплачу. Я могу себе это позволить. Ах, деликатесы в этом городе Трех Рек довольно известны. Я долго пускал слюни. Поскольку наш дорогой братцы настолько щедр, я, вероятно, воспользуюсь этой возможностью и попробую эти знаменитые деликатесы. Хихи, если вы хотите попробовать настоящие деликатесы города Трех Рек, вам придется спуститься в эти красивые лодочные гостиницы. Большинство из этих молодых боевых художников были энергичными молодыми людьми. Деликатесы, которые готовили в этих лодочных отелях, были просто превосходны на вкус в качестве гарнира. На самом деле их больше интересовали красивых и молодые девушки, которые работали в этих лодочных отелях. Хотя эти молодые люди были осведомлены о мыслях друг друга, никто из них не мог произнести это вслух, так как Мужун Цинчен и еще несколько молодых боевых художников все еще были там. Оставив почти разрушенный задний двор, группа молодых боевых художников пошла своей дорогой. Поздно ночью, город Трех Рек все еще пылал огнями, не показывая никаких признаков успокоения. Ячень сидел на кровати в спальне, скрестив ноги и работая над собой с полной концентрацией. Все шумы, исходящие извне, не могли повлиять на него никоим образом. Люди, которых он встретил сегодня на вечеринке, такие как Мужун Цинчен и Циша Афен, дали Ячень толчок. Среди тех молодых боевых художников некоторые владели мощными боевыми искусствами, некоторые из них обладали большими боевыми навыками. Даже умение владеть мечом, которое всегда позволяло ему побеждать противников, находившихся на более высоком уровне, чем он, казалось сегодня менее впечатляющим, потому что Вэй Жэньцзи достиг цели владения клинком, которая была столь же легендарной, как цель владения мечом. Более того, он даже добился небольшого успеха в этой области. Если бы он присутствовал на скрытом драконьем ранге с его нынешней властью, он никогда не смог попасть в топ-40. Возможно, даже очутиться среди 50 лучших, тоже будет для него мечтой. Прошло уже 2 года с прошлого сезона, когда закончился скрытый драконий ранг, и никто не знал, чего за это время достигли те матросы с низким рангом. За последние 2 года эти молодые и талантливые бойцы могли уже достигнуть совершенно нового уровня и, вероятно, могли бы попасть в топ-30 или даже в десятку лучших на этот раз. Ячень почувствовал легкую боль, поэтому он отрезал связь между своими меридианами и камнями духа в руках, затем медленно открыл глаза. «Давление – это хорошо, но я должен быть терпеливым и укреплять себя понемногу. В конце концов, никто не может нарастить много мышц всего за один день. Переживания не помогают, а только мешают. В этот момент мне придется сосредоточиться на достижении высшего уровня искусства серых загадок». На высоком здании виднелись 2 темных человеческих силуэта. В тусклом лунном свете было заметно, что это мужчина и женщина. На женщине было фиолетовое платье и вуаль. Этой женщиной была Мужун Цинчен, второразрядная ученица боевой школы небесного летающего дьявола, в то время как мужчиной был Циша Афен. «Братцы», Мужун Цинчен заговорила мягким тоном, «ты попросил меня приехать сюда не только ради маленькой вечеринки, я полагаю». «Конечно, нет», ответил Циша Афен со своей типичной улыбкой. «Хаэм, тогда я хотела бы знать твою настоящую цель». Мужун Цинчен казалась спокойной и небрежной, но внезапно она высунула руку и сжала кулак. Одновременно с ее движением летучая мышь, которая искала пищу, мгновенно была раздавлена внезапным и невидимым появлением силового поля. Циша Афен объяснил: 3 месяца назад я получил информацию о том, как кто-то получил уровень змеи небесного демона в горной местности Серая Мистическая Страна. Уровень змеи небесного демона? Ты серьезно? Мужун Цинчен посмотрела на Циша Афен пронзительным взглядом. Ее дыхание стало немного тяжелее, чем прежде. Циша Афен смущенно посмотрел на лицо Мужун Цинчен, затем улыбнулся и продолжил: «Это должно быть правдой. Тогда шкала змеи небесного демона была куплена мною за 100 000 золотых монет и 500 штук камней низкого ранга. У меня есть все это прямо сейчас, так что вы можете посмотреть сами». Его кольцо сияло тусклым светом, и вместе с этим в руке Циша Афен появилась шкала размером с человеческую голову. Он глубоко вздохнул, затем передал шкалу Мужун Цинчен. Взяв шкалу, Мужун Цинчен активировала свой небесный демон, Чжэнь Ци ввел его в шкалу. Шипение. Окружающий воздух слегка пульсировал, черный слой появился вокруг шкалы. Это действительно масштаб змея небесного демона, потому что только весы змея небесного демона могут установить связь с моим небесным демоном Чжэнь Ци. Сначала Мужун Цинчен удивленно посмотрела на его лицо, но вскоре произнесла: «Однако, судя по форме, этот змей все еще должен находиться на стадии роста, уровень 7 или выше. Это означает, что даже если мы будем работать сообща, мы не смогли бы выжить в результате случайной атаки, начатой им, не говоря уже о том, чтобы взять цветение небесного демона». Мужун Цинчен переживала по этому поводу. Дело не в том, что она хотела что-то от самого змея. Вместо этого ей действительно хотелось, чтобы цветение небесного демона охраняли змеи небесного демона. Согласно древней легенде, небесное демоническое свечение питалось древней кровью короля демонов и содержало чрезвычайно большую силу. Если бы у нее мог быть единственный лепесток цветения небесного демона, она могла бы в короткий промежуток времени пробиться в 8-й или даже 9-й уровень своего великого искусства небесного демона. Если бы она получила весь цветок, она могла бы даже достичь верхнего уровня великого искусства небесного демона. В истории боевой школы небесного летающего дьявола, помимо некоторых легендарно могущественных боевых артистов, которые уже пали, ни одному человеку не удалось достичь высшего уровня великого искусства небесного демона. Ци Шаофен ухмыльнулся и сказал: «Я, конечно, не мог потратить ваше время, преодолев весь путь сюда просто так. Посмотрите ближе, завершена ли эта шкала?» Услышав его, Мужун Цинчен посмотрела вниз и снова проверила масштаб. Как сказал Ци Шаофен, на краю этой шкалы была трещина, которую она не заметила раньше, потому что она была слишком взволнована. Этот змей был ранен. Мужун Цинчен четко знал, что змей небесного демона обладал удивительно большой защитной силой, демонические звери того же уровня вряд ли смогли причинить ему боль. В отличие от обычных змеев, змеи небесного демона съедали свои шкуры, которые они сбрасывают. Поэтому во время шелушения ни одной чешуйки не падает. Даже если это раненый змей небесного демона, мы не сможем справиться с этим. Если у него нет серьезных внутренних травм, и он не может восстановиться за короткое время. Несмотря на то, что она отчаянно хотела получить цветок небесного демона, Мужун Цинчен оставалась совершенно спокойной. В тот день в горных хребтах разразилась гроза, недалеко от человека, который нашел эту шкалу. Я предполагаю, что гроза должна была стать скорбью змея, а другие демонические звери или боевые художники пытались убить ее, потому что это был бы ее самый слабый момент. К настоящему времени змей может уже быть мертвым. Пока расстояние не слишком велико, мы найдем его. Ци Шаофен так старался помочь Мужун Цинчен получить этот цветок небесного демона для одной и единственной цели – завоевать ее сердце. С тех пор, как он встретил Мужун Цинчен в прошлом сезоне скрытого драконьего ранга, он был полностью одержим ее красотой и талантом. «Я твой должник». Со временем, Мужун Цинчен поняла, почему Цин Шаофен делал все это для нее, но она не хотела принимать его любовь и отказываться от цветка небесного демона. «Когда ты хочешь пойти, я не такой сильный, как вы, но я постараюсь помочь», — сказал Ци Шаофен. «Через 3 дня, мне нужно время, чтобы подготовиться». «Хорошо, тогда увидимся». После того, как Ци Шаофен ушел, Мужун Цинчен обернулась, посмотрела на город трех рек, слегка вздохнув. Она хорошо относилась к Ци Шаофен, но на этом все и заканчивалось. Она прекрасно понимала, что между Ци Шаофен и ею ничего не может быть. Более того, великое искусство небесного демона сделало ее почти невосприимчивой к любви. Поднялся ветер, и в тот же момент исчезла Мужун Цинчен. Утро в городе трех рек всегда было живым. Все виды шумов смешивались вместе и проникали в гостиничные номера. После того, как Ечень почистил зубы и вымыл лицо, он вышел из своей комнаты. Улицы были заполнены людьми. Пассажирский корабль к серой мистической стране. 3 места осталось. Любой, кто намеревается отправиться в серую мистическую страну, пройдите, пожалуйста, док-станцию номер 23 как можно быстрее. Ечень остановился и спросил: «Как быстро пассажирское судно может путешествовать?» «Наши корабли Южной торговой палаты самые быстрые. 4000 миль в день. Этот корабль куплен у императора Черного Дракона». Ечень был немного удивлен и покачал головой. Можно было наверняка найти много кораблей, принадлежащих Южной торговой палате. Однако скорость движения этих кораблей была намного медленнее, чем у зверей океана. Поскольку корабль мог передвигаться только на 4000 миль в день, это займет 50 дней отсюда до серой мистической страны. Это было слишком медленно. «Тогда я просто пройдусь». Ечень решил отправиться в серую мистическую страну пешком, Вместо того, чтобы взять любой корабль, с его нынешней силой он мог путешествовать не менее 10 000 миль в день. Оставив город трех рек, Ячень прыгнул в воздух, затем быстро пролетел над водопадом Дикого Гуся. Когда он улетел далеко от города, вокруг него можно было увидеть меньше людей. Наконец, он не смог найти никого в окрестностях. То, что продолжало сопровождать его, было ничем иным, как огромной рекой и бесконечным горным хребтом. Ударив летающего демонического зверя, который бросился к нему, Ячень сохранил свою скорость и свернул в горную местность. Движение вдоль реки было необязательным. Теперь ему нужно было перебраться через горный хребет страны говорящих с душами, чтобы как можно скорее прибыть в серую мистическую страну. Время пролетало так же быстро, как быстро текущая вода. Через полгода Ячень, наконец, прибыл в серую мистическую страну. Открыв карту этой нации, Ячень указал пальцем на карту, пробормотав: «Эта серая мистическая страна в основном состоит из горных хребтов. Здесь должны быть древняя тропа горных хребтов и треугольный горный хребет. Если я пойду дальше прямо, после треугольного горного хребта, мне придется проехать через пустыню, чтобы добраться до края сотни тысяч горных хребтов. После этого я точно не знаю, куда идти». В конце концов, сотни тысяч горных хребтов выглядят крошечно на карте, и не каждый пик может быть отмечен на карте. Поэтому мне придется найти это место самостоятельно. После того, как он свернул карту, Ячень взглянул на небо. Горы в серой мистической стране были гораздо опаснее, чем горы в стране ветров. Поэтому Ячень не посмел безрассудно броситься в горы, потому что это могло привлечь внимание некоторых мощных демонических зверей. Тем не менее, хотя он был очень осторожен, он не смог избежать неприятностей. После того, как Ячень путешествовал по горам в течение трех дней, он столкнулся с 7 уровнями 6 демонических зверей и 2 пиковыми уровнями 6 демонических зверей в целом. Хотя он не мог победить их, ему легко удалось убежать. Однако они немного повредили его, пока он прилагал немало усилий, чтобы убежать от погони. Однажды он даже отчетливо видел следы демонического зверя 7 уровня. К счастью, зверь уже ушел далеко от него. Взглянув на золотую и, казалось бы, безбрежную пустыню перед ним, Ячень вздохнул с облегчением и пробормотал: «Наконец я добрался до этой пустыни. Я должен попасть в сотни тысяч горных хребтов после путешествия по этой пустыне». Вместо того, чтобы двигаться вперед, Ячень нашел тень и сел отдохнуть. В течение последних нескольких дней он слишком нервничал, что заставляло его чувствовать себя немного уставшим. На следующее утро Ячень покинул горы и отправился в пустыню. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://loghorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://loghorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://loghorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://loghorizon.ru. Глава 182. Глава 182. Борьба с миазмами, разъедающими кости. Оглянувшись, Ячень ничего не увидел, кроме огромной золотой пустыни. Поверхность пустыни была гладкой, как шелк, с великолепными волнообразными барханами. Время от времени некоторые низкоуровневые демонические змеи выползали из песка, извивались, а затем широко открывали челюсти и наносили смертельный удар по своей добыче. Когда Ячень прошел по песчаному холму среднего размера, он внезапно почувствовал, как в голове начинает покалывать, и он мгновенно прыгнул в воздух. В следующую секунду песочный холм опустился на землю, и вместо этого появилась огромная черная дыра. На ее краю появилась толстая линия острых зубов. Это был гигантский демонический зверь, а черная дыра была его ртом. Если бы Ячень не отреагировал вовремя, он был бы поглощен этим зверем и уже пережеван в мясную пасту. Прогулка в пустыне слишком опасна. Этот демонический зверь скрывался настолько глубоко, что он даже не показывал никаких признаков жизни. Ячень был поражен. «Вернитесь на землю». Демонический зверь, похоже, не слишком заботился о том, что упустил добычу. Он упал обратно на землю и вскоре исчез, оставив огромную яму на песке. Эта пустыня была не такой обширной, как древняя палящая пустыня. Ячень пересек ее всего за 3 дня, после чего он прибыл на обширную территорию сотни тысяч горных хребтов. Это сотни тысяч горных хребтов, самый большой, а также самый опасный регион всего южного региона Чжо. Я едва смогу выжить здесь с моей нынешней силой. К счастью, я добрался до 9 уровня великого загадочного искусства позавчера. К настоящему времени мои навыки значительно улучшились, что позволило мне справиться с 6 демоническими зверями среднего уровня. Люди говорили, что сотни тысяч горных хребтов насчитывают 100 000 огромных гор, но на самом деле в этом месте также было бесчисленное количество относительно небольших гор, и число гор в этом месте может составлять миллионы или даже десятки миллионов. Этот регион был почти безграничным и охватывал 4/5 территории серой мистической страны. В истории ни одному человеку не удалось полностью пройти этот регион. Даже людей, которые путешествовали по 1/10 этого региона, было очень мало, потому что территория была огромной. Даже если боевая школа отправит всех своих людей в этот регион, это было бы равно капле в море. Глубоко вздохнув, Ячень направился прямо в окрестности сотни тысяч горных хребтов. Пока Ячень ступал по горам, на древней тропе горных хребтов у границы серой мистической страны появились 2 человеческих силуэта. Один из них был в черном наряде, а другой – в голубом платье. Эти двое были молодыми людьми из семьи Хуан из города Черной Скалы. Стоя на гигантском дереве, молодой человек в черном наряде сказал: «После того, как мы пройдем через древний горный хребет, треугольный горный хребет и пустыню, мы войдем в сотни тысяч горных хребтов». Цинхао, мы уже в сотни тысяч горных хребтов, говорят, что сотни тысяч горных хребтов является самым загадочным, а также самым опасным регионом всего южного района Чжо. В нем живут бесчисленные уровни демонических зверей, и даже такие демонические звери, на которых боевые артисты не осмеливаются просто так наброситься. Однако, демонические звери еще не самые страшные жители сотни тысяч горных хребтов. Согласно легенде, в этом регионе были оставлены магические, таинственные и ужасающие существа, которые гораздо страшнее и смертоноснее, чем демонические звери. Ну, цель всегда оправдывает средства. Если мы остановимся из-за возможных опасностей, как мы сможем получить то, чего хотим? Кроме того, красное пятно не находится посередине этой горной зоны, а близко к краю. Возможно, мы даже не столкнемся с этими ужасающими существами, мягко ответил молодой человек в голубом наряде. Молодой человек в черном сказал: «Край области сотни тысяч горных хребтов настолько широк, где именно находится это красное пятно? Это гора в форме козла, окруженная джунглями. Ах, это должно быть легко найти, поскольку мы уже знаем форму горы, пойдем». Оба они потом быстро метнулись на древнюю тропу горных хребтов. Цинхао и Тьячун пришли так неожиданно. На другой вершине горы, которая была не слишком далеко от того места, где раньше находились 2 молодых людей, появился мужчина и женщина. Тот, кто разговаривал с теплой улыбкой, был Ци Шаофен, а красивая девушка, стоявшая рядом с ним в фиолетовом платье, была Мужун Цинчен. Мужун Цинчен сказала: «Они не должны быть такими же, как мы. Вы правы, цветок небесного демона не может им помочь, поэтому у них нет причин подвергаться такой опасности и преследовать его». Мужун Цинчен и Ци Шаофен начали свое путешествие через 3 дня после того, как Ячень покинул город 3 рек, во время которого они случайно увидели Цинхао и Тяньчун, которые были мощными боевыми артистами, занявшими 45-е место в прошлом сезоне скрытого драконьего ранга. Среди них Цинхао был не менее мощным, чем Ци Шаофен, занимавший 35-е место в последнем сезоне скрытого драконьего ранга. Внутри 100 000 горных районов никто не осмелился летать в небе, даже не на высшем уровне царства скрытого Юаня. Что же касается царства достижения астрала боевых художников, они могли летать только в краевой области и должны были двигаться пешком во внутренних районах области сотни тысяч горных хребтов, как и другие. В конце концов, полеты в воздухе могли привлечь к военному художнику слишком много внимания, и другие существа могли легко найти его или ее, просто подняв головы. Короткий полет мог быть безопасным. Однако, после более длительного периода времени, полет может стать опасным, и шансы умереть составляли 80%. Можно даже сказать, что полет в районе сотни тысяч горных хребтов был лучшим способом совершения самоубийства. По тропе быстро пронесся силуэт человека. За последние 5 дней Ячень искал местоположение красного пятна каждую минуту и отдыхал только ночью, потому что поиск в ночное время мог быть слишком опасным. Красное пятно было расположено на горе и окружено густыми джунглями. Смотря на карте, Это место было совершенно очевидно. Однако, как только он попал в эту обширную горную зону, Ячень понял, что ищет иголку в стоге сена. Иногда он даже чувствовал себя бессильным и разочарованным. Каждый день он проходил 100 километров, а это означало, что он уже обыскал 500 гор за последние 5 дней. Общее количество гор в этом районе может составлять десятки миллиардов, равное населению крупного города. Учитывая то, что в сотни тысяч горных хребтов было небезопасно, Ячень не смог обыскать тысячи гор за один день, хотя он был способен на это. Это был, в конце концов, легендарный и самый опасный регион всей южной зоны Чжо. Это было не то место, где позволено делать то, что ему заблагорассудится. Ау-у-у-у. В долине вдали от него десятиметровый и трехметровый, волкоподобный демонический зверь поднял голову и завыл. Этот пронзительный и леденящий вопль, сосредоточенный в долине, простирался на сотни миль. Услышав этот вой, все остальные демонические звери более низкого уровня поклонились и издавали мурлыканье, подчинившись этому могущественному зверю. Это волк лунных ветров. Ячень сразу скрылся за кучей камней. Судя по уровню, волки лунных ветров были одинаково могущественны с царством скрытого Юаня боевых художников. Однако обычные боевые артисты едва ли могли пережить его атаки. Только гений позднего царства скрытого Юаня боевых художников может быть достаточно сильным, чтобы сражаться на равных против волка лунных ветров. Ячень сможет победить этого волка лунных ветров, если он достигнет позднего царства скрытого Юаня. Он мог даже убить этого волка, если бы достиг пикового уровня царства скрытого Юаня. Но он был еще далек от этого уровня. Резкий порыв ветра подул в окрестностях, вместе с которым волк лунных ветров начал свой обход. Ни один из других демонических зверей не посмел выбежать. Вместо этого они все лежали на земле, глубоко опустив головы, не смея даже пошевелиться. Плавая в воздухе, волк лунных ветров оглянулся, резко открыл рот и укусил мускулистый демонический скот. Свежая кровь стекала ручьями через острые зубы. Спустя некоторое время этот волк лунных ветров, который только что закончил свой обед, издал удовлетворительный вой, а затем бросился вперед, начав осмотр своей территории. Ячень вышел из-за груды скал после того, как волк удалился. Этот волк определенно является королем всех демонических зверей. Те звери 6-го уровня, которых я встретил на древней тропе горных хребтов и треугольном горном хребте, были намного слабее этого. Обычно уровни, на которые делятся демонические звери, были грубыми. Возьмем в качестве примера 6-кратный уровень демонических зверей. От самых слабых до сильнейших, все демонические звери были разделены на 3 небольших класса. Тем не менее, разница между уровнями может быть огромной. Оба уровня демонических зверей Ячень встретил на древней тропе горных хребтов и треугольном горном хребте имели обычные родословные, в то время как этот волк лунных ветров обладал древней демонической родословной, которая была невероятной. Эта древняя родословная даже помогла волку прорваться через уровень 7, что не удалось бы обычному демоническому зверю с обычной родословной. Ячень продолжил поиски красного пятна. Прошло еще 2 дня. Сегодня днем эта область окутана густым фиолетовым дымом. Я боюсь, что это ядовитые миазмы, и площадь слишком велика. Стоя на холме, синее снаряжение Ячня было похоже на окружающие растения, так что его едва ли можно было разглядеть его невооруженным взглядом. Есть шанс, что даже демонические звери и другие люди не заметят, что он стоит там. Я просто пойду и посмотрю. Ячень уже неделю искал местоположение красной точки в этой сотне тысяч горных хребтов. Прямо сейчас он не хотел упускать ни единой возможности найти его. Прыгая на дерево и приседая на толстой ветке, Ячень внимательно смотрел на заполненную миазмами область на сотни метров. Внезапно он нахмурился. Этот район был густо окружен джунглем и охранялся группой боевых художников, которые все были в желтых нарядах, и каждый держал длинный клинок. На рукава их нарядов были выбиты голубые и длинные лезвия, что свидетельствует о том, что эти люди, возможно, пришли из боевой школы, которая особенно искусно владела лезвиями. Большинство из этих людей были из царства скопления реальности боевых художников, а около 20 из них были в царстве скрытого Юаня. В общей сложности эту конкретную зону охраняли 300 боевых художников. Старейшина Дэн, что это за фиолетовый дым над лесом? Это может быть опасно. Стоя рядом с валуном возле джунглей, молодой человек спросил старика, который сиял черными волосами. Пожилой мужчина быстро взглянул на пурпурные миазмы и сказал: «Это кость, раздражающая миазмы. Он может немедленно убить любого военного художника, который еще не достал чжэньцы в чжэнь-юань только одним касанием. Эти миазмы могут разъединить ваш оборонительный чжэньцы за очень короткое время. Это плохо. Почему раньше я не слышал об этих миазмах, разъедающих кости? Есть много вещей, о которых вы еще не слышали. Эти миазмы, разъедающие кости, встречаются редко, поскольку они существуют только в остатках некоторых древних сайтов. Нашей боевой школе длинного клинка очень повезло найти эти миазмы, разъедающие кости. Возможно, мы сможем найти некоторые сокровища в этих джунглях. Ах, неудивительно, что наши патриархи пришли сюда лично, собрали сотни людей в лесу и сказали нам охранять здесь и убить любого военного художника, который появится в поле нашего зрения. О, есть ли в лесу миазмы, разъедающие кости? Наш патриарх и другие будут в безопасности, не так ли? Не волнуйтесь, миазмы, разъедающие кости, задерживаются только над джунглями, а не внутри. Пожилого человек с черными волосами был главный старейшина боевой школы длинного клинка, которая была обычным учреждением 9 Горанга, расположенным за тысячи километров отсюда. Недавно один из их старейшин нашел миазмы, разъедающие кости, в этом месте и сразу же сообщил в школу, после чего патриарх этой боевой школы мгновенно решил приехать с половиной своего народа. К счастью, путь от их учреждения к этому направлению не был слишком опасным. Их потери на пути составили около 10 боевых художников. Ечень тогда погрузился в глубокие мысли. Миазмы, разъедающие кости, были древним существом. В соответствии с его появлением, джунгли могут быть действительно укрытием некоторых древних сокровищ. Ах, расположение красного пятна, отмеченного на карте, похоже, находится здесь. Ечень вытаращил глаза и подумал. Тогда Ечень достал карту и быстро посмотрел. Он нашел слабый фиолетовый цвет в круглых лесах вокруг красного пятна. Скорее всего, это костяные миазмы. Даже если фиолетовый цвет на карте и цвет миазмы совпадали, Ечень все же хотел пойти в джунгли и узнать правду. В противном случае он почувствовал, что не сможет найти местоположение красного пятна. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 183. Глава 183. Ужасающие плотоядные лозы. Вместо того, чтобы идти прямо в джунгли, Ечень прыгнул с дерева и бросился в другое направление. В течение долгого времени Ечень смотрел на горный холм перед ним и молчал. Плотные джунгли были окружены серией горных холмов высотой в тысячи метров. Помимо этого, было не что иное, как миазмы, разъедающие кости, которые могли бы убить человека одним касанием. Но нельзя было войти в джунгли через эти холмы. Ечень горько улыбнулся, взглянув на миазмы. Хотя миазмы, разъедающие кости, только плыли в воздухе около 1200-300 метров от земли, никто не знал, насколько широка их площадь. Если Ечень решил попасть в джунгли, пролетев над горными холмами и миазмами, он может столкнуться с неожиданными опасностями или полностью источить свой чжэньцы. Обе эти ситуации заставили бы его упасть прямо в миазмы. Ну, оказывается, мне нужно пройти через вход, найденный теми людьми с лезвиями, и, возможно, придется сражаться. Медленно вздыхая, Ечень вернулся туда, откуда он пришел. Также в районе сотни тысяч горных хребтов, но в тысячах миль от места, где Ечень был, раздался оглушительный грохот. «Черт возьми, этот волк лунных ветров слишком силен, я не могу его остановить». Наряд Тяньчун уже был разорван в клочья, а кровь капала из его пальцев. Цинхао выглядел не лучше. В этот момент Цинхао смотрел на волка лунных ветров, который стоял на вершине холма перед ним, глядя холодными глазами. Цинхао и Тяньчун уже несколько дней рыскали вблизи края сотни тысяч горных хребтов и ничего не нашли, но сегодня они охотились на волка лунных ветров, короля всех уровней демонических зверей по неизвестной причине. Этот волк преследовал их весь день на самой высокой скорости, которая была даже быстрее, чем скорости боевого искусства царства скрытого Юаня на пиковом уровне. Хотя оба Цинхао и Тяньчун были мощными и опытными боевыми художниками, Они не могли оторваться от волка. Мы должны найти способ избавиться от этого волка. Мы не можем просто сразиться с этим. Тянь Чун выдавил горькую улыбку в ответ. Он все знал. Если бы они действительно начали борьбу с волком, они, возможно, даже не оставят ни малейшей царапины на теле волка, но умрут сами. Ау-у-у. Волк лунных ветров внезапно издал долгий и леденящий вопль, в то время как он ударил ногой по холму и сразу разгромил весь холм. После этого он бросился к двум молодым людям так быстро, как выпущенная из лука стрела, копье дракона небес боевого императора, ладонь расщепляющая воздух. Слабый золотой поток от копья мгновенно вспыхнул, превратившись в силуэт Чжэньцы дракона и взметнулся к волку. Следом за силуэтом дракона последовали линии гигантских Чжэньцы пальм, которые засасывали окружающий воздух и направились к волку. Силуэт дракона и остальные силуэты прекрасно координировались, давая понять, что это не первый раз, когда они сражались вместе. Однако волк лунных ветров раздробил силуэт дракона, слегка взмахнув когтем. Что касается силуэтов пальм, они были разбиты и рассеяны огромными волнами энергии зверя, которые вырвались из его пасти. Ни один из них не планировал ранить волка своими ходами. Все, чего они хотели, это заработать немного времени, чтобы скрыться. Но, конечно, они не были настолько глупы, чтобы бежать по воздуху, так как волк мог преследовать их. Их единственным шансом выжить была географическая структура этого горного хребта. Волк лунных ветров преследовал двух молодых людей, разбивая горы одну за другой. Посмотрите, там есть люди. Кажется, Цышаофен и Мужун Цинчен. Тянь Чун внезапно закричал, указывая пальцем на горизонт. Услышав его, Цинхао удивился и крикнул. Пойдемте, пусть они берут на себя опасность. Перед лицом смертельной опасности скорости их передвижения достигли совершенно нового уровня. В нескольких милях отсюда, Цышаофен говорил, эти два ублюдка, они пытаются обмануть волка лунных ветров, черт побери, поехали. Мужун Цинчен не хотела тратить время на борьбу с волком, поэтому она активировала свое силовое поле небесного демона, которое мгновенно исказило окружающее пространство. В это же время она быстро выбежала. Четверо людей и ужасный зверь преследовали друг друга, время от времени нанося беспорядочные удары. Подъем. Все эти шумы могли легко привлечь других ужасных зверей или даже некоторых таинственных существ. Поэтому Мужун Цинчен подняла правую руку и, следуя ее движению, ее силовое поле небесного демона подняло в воздух кусок земли радиусом в 10 метров, бросив его на Тянь Чун и Цинхао. Для Тянь Чун и Цинхао даже небо потемнело. Сука. Кинжал Цинхао сильно дрогнул, когда он ладонью разбил маленький холм. Маленький холм был разрушен сразу, и бесчисленные камни упали на землю. В течение короткого промежутка времени волк лунных ветров уже догнал их и широко открыл рот. Ах! Тянь Чун выдавил хриплый крик. Он чувствовал, что кровь замерзает в жилах, а тело парализует. Прежде чем он смог даже попросить о помощи, его тело было полностью разбито когтем волка, и кровь разлилась повсюду. Тянь Чун, покойся с миром. Я отомщу за тебя, пробормотал Цинхао, а его глаза, наполненные злобой, следили за Мужун Цинчиной. Мужун Цинчина не подняла еще один холм, чтобы атаковать Цинхао, потому что в этот момент он был целью волка, и как только он умер, Цышаофен, или она сама может стать новой мишенью волка. Поэтому атака Цинхао была неблагоразумным шагом, основанным на текущей ситуации. Там густые джунгли. Подойдем. Цышаофен все это время наблюдал за окружающей средой. Только сейчас он увидел плотные фиолетовые миазмы спереди и нашел под ними густые джунгли. Деревья в джунглях были более 100, даже сотен чжангов высотой. Он немного успокоился после того, как нашел эти джунгли. Как только он попали в джунгли, волк не смог бы найти его снова, несмотря на свою невероятно большую силу. Кроме того, все эти деревья были высокими и гигантскими. Несмотря на то, что одного дерева было недостаточно, чтобы остановить волка, все эти деревья вместе должны были в состоянии задержать волка надолго. Мужун Цинчен кивнула. У кромки джунглей, старейшина Тен, опять появились то незнакомцы, и с ними зверь. Ой, это волк лунных ветров, сволочи. Они нарисовали волка лунных ветров. Войска боевой школы длинного клинка, расположившиеся у окраины джунглей, мгновенно впали в панику. Старейшина Тен, сразу же потемнев лицом, сказал, 4 дня назад молодой человек отправился в джунгли, которые все еще были в порядке, поскольку он не причинил вреда никому из наших людей. Но теперь эти трое нарисовали волка лунных ветров. Это намеренное нападение на нас. Они хотят уничтожить нас. Непростительно. Старейшина Тен, что нам делать? Нам ни за что не справиться с волком лунных ветров. Даже наш патриарх этого не сможет. Глубоко вздохнув, старейшина Тен холодным тоном отдал приказ. Все, отправляйтесь в джунгли прямо сейчас. Но что? Вперед, если хотите жить. Услышав приказ старейшины, воины боевой школы длинного клинка бросились в джунгли и вскоре исчезли, не оставив за собой ни следа. Отлично, давай же. Говоря это, Мужун Цинчен активировала силовое поле небесного демона, подняв сотни высоких деревьев чан, бросая их в сторону Цинхао, как копье. Она давно относилась к нему с неприязнью. Мужун Цинчен, лучше бы тебе никогда не позволить мне поймать себя, в противном случае я заставлю тебя умолять о смерти, крикнул ей Цинхао с исказившимся лицом. Цинхао, сказал Цишиафэн, ухмыльнувшись, даже если ты сможешь выжить сегодня, все равно я скоро убью тебя. Вжух, вжух. Цишиафэн и Мужун Цинчен стремительно бросились в джунгли, прежде чем звук затих. Цинхао был единственным, кто остался за пределами джунглей. Некоторое время назад волк лунных ветров был схвачен огромным деревом, брошенным Мужун Цинчен. Черт возьми, я собирался приберечь световой щит Юань для более важного случая. Цинхао не мог больше колебаться и быстро достал голубой хрустальный шарик. За исключением разницы в цвете, этот шарик выглядел точно так же, как синий хрустальный шарик Ячень. Затем Цинхао раздавил хрустальный шарик рукой. После этого поток голубого света толщиной в фут вспыхнул и, растекаясь, полностью покрыл тело Цинхао. Оборонительная сила этого голубого светового щита была невероятно велика, а световой экран скрипуче заскребли когти волка, а потом зверь швырнул Цинхао прямо в джунгли одним ударом огромной когтистой лапы. Цинхао пролетел в самую гущу джунглей, сломав во время полета бесчисленное множество высоких деревьев. Если бы не был защищен световым щитом, его тело уже давно превратилось бы в мясной фарш. Поскольку волк так долго гонялся за Цинхао и Тяньчун, и до сих пор ему удалось убить лишь одного из них, он, несомненно, был в этот момент в ярости. Без колебаний волк исчез в джунглях. Деревья в этих джунглях были действительно потрясающими. Помимо невероятно большой высоты, почти все они были неимоверной толщины. Если бы кто-то выдолбил такое дерево изнутри, оно определенно смогло бы вместить целый небоскреб, достаточно огромный для размещения тысяч людей. Только боги знали, отчего эти деревья стали такими гигантскими. Ячень стоял под таким исполинским деревом и чувствовал, что его собственное я крошечное, как муравей. Прошло 4 дня с тех пор, как я вошел в эти джунгли, но до сих пор мне не попался ни один демонический зверь. Но что же случилось с этими людьми? Их истощенные, высохшие трупы повсюду. Они сражались друг с другом. Ячень был немного удивлен отсутствием демонических зверей. Встретить жестокого зверя, конечно, не очень хороший вариант, но он всегда может убежать от него. Однако полное отсутствие демонических зверей было довольно странным. Кроме того, в этом месте, где не было даже следов живых зверей, было покрыто высохшими трупами, принадлежащими как людям, так и животным. Ай-а-а-а! Из глубины джунглей послышалась серия воплей. Что это? Ячень мгновенно насторожился, быстро и тихо двинувшись к источнику голосов. Одновременно он высвободил силу своей души настолько, насколько мог, на случай возникновения какой-либо неожиданной ситуации. В глубине в джунглях находились сотни людей, у каждого на рукаве была нашивка в виде синего длинного лезвия. Без сомнения, они принадлежали к боевой школе длинного клинка. Патриарх, еще 10 человек погибло. Мы даже не видели, кто на них напал. Все погибшие истощены, как будто кто-то полностью высосал их кровь и плоть, воскликнул старейшина со смертельным бледным лицом. Патриарх, крепкий мужчина средних лет, держащий 2-метровое лезвие, ответил спокойным голосом. Все, послушайте меня, не паникуйте, прикрывайте спины друг друга и будьте бдительны. Сообщайте, видите ли вы что-нибудь, не делайте ничего, пока не получите приказ. Да, прокричали все в ответ на приказ патриарха, но их голоса явно дрожали. «Брат Три, как ты думаешь, что нападает на нас? Оно может полностью истощить человека в мгновение ока, оставив от него кожу до кости». Юнец, которому было не больше 20 лет, нервно сглотнул, обращаясь к молодому человеку, на вид немного постарше, стоящему рядом с ним. Тот покачал головой и ответил: «Эти джунгли вообще очень странные. Мы находимся прямо посередине сотни тысяч горных хребтов, но не обнаружили здесь ни одного зверя. Просто приложи все усилия, чтобы защитить себя». Юнец не смог отреагировать на эти слова, потому что его тело начало сжиматься, все более и более истощаясь прямо на глазах. В конце на земле остался только скелет, обернутый высохшей кожей, казавшийся неописуемо ужасным. Молодой человек, что был немного постарше, в шоке вытаращил глаза, но из них тут же вырвались фонтаны крови. Неосознанно он глянул перед собой и успел увидеть, что на него напало что-то тонкое, извилистое. Это было что-то вроде виноградной лозы, красно-голубого цвета, с отверстием на конце, внутри которого виднелись ряды крошечных, но острых зубов, расположенных по спирали. Это виноградные лозы. Будьте осторожны. А-а-а, нет. У него вырвался пронзительный испуганный вопль. Как и тот юнец, он быстро превратился в такой же ужасающий высушенный труп, упавший на землю. Находясь примерно в 1000 метров от них, Ячень силой своей души увидел эту сцену и не мог не испугаться. Эти лозы не предвещают ничего хорошего. Это, вероятно, ужасающе древние растения. Кажется, они очень любят питаться кровью и плотью. Те иссушенные трупы – результат их работы. Теперь Ячень наконец понял, почему не встретил ни одного демонического зверя в этих джунглях. Все они были поглощены этими лозами. С нынешней силой своей души он не мог точно сказать, насколько огромной была мощь этих виноградных лоз, только чувствовал, что эти ужасные растения преобладают во всех джунглях. В центре войск боевой школы длинного клинка, боевое построение, резко прорычал патриарх. Следуя его приказу, воины боевой школы длинного клинка придвинулись теснее друг к другу, образовав крупномасштабный круг, который был боевым построением. Каждый пристально смотрел на деревья, почти не моргая. Холодный пот капал с рук, держащих рукоятки длинных лезвий. Время от времени было слышно, как кто-нибудь нервно сглатывает. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 184. Глава 184. Гора. Почему я ничего не слышу? Давящее напряжение почти сводило с ума некоторых молодых воинов. Один, слишком нервничая, начал болтать сам с собой, чтобы придать себе мужество. «Спокойно», — тихо сказал старейшина боевой школы длинного клинка, стоя в стороне, и посмотрел на нервного болтуна. Вдруг из земли бесшумно вырвалась красно-голубая виноградная лоза и мгновенно разорвала защитные чжэньцы старейшины, глубоко вонзившись в его тело. Время от времени эта плеть, толщиной в руку, разбухала, как будто быстро глотала плоть и кровь старейшины. Нет, видя, как его собственное тело быстро истощается, старейшина больше не мог сохранять спокойствие, он издал отчаянный вой. В следующий момент в боевом порядке, сформированном войском боевой школы длинного клинка, воцарился хаос.